Хотя, конечно, без боли дело не обходится». Мужчина открыл глаза и с интересом взглянул на Аомаме. «Это ты так считаешь», — сказал он. «В смысле?» — не поняла она. «Что истину можно увидеть глазами и подтвердить реальными фактами». Аомаме чуть заметно скривила губы. «Я говорю не о глобальной истине, а лишь о той, с которой сталкиваюсь за работой. Будь все точно так же с глобальной истиной, людям было бы гораздо проще жить на свете». «Да ничего подобного», — усмехнулся мужчина. «Это почему?» «Большинству людей на свете не нужна истина, которую можно подтвердить. Настоящая истина почти всегда связана с болью, как ты сама и сказала. А людям, за редким исключением, не хочется испытывать боль. Они хотят лишь уютной душевной истории, которая дала бы им почувствовать, будто их жизнь наполнена хоть каким-нибудь смыслом. Вот почему до сих пор процветают религии». Разминая шею, он несколько раз покрутил головой и продолжил. «Если история А убедит людей в том, что их жизнь наполнена глубоким смыслом, они назовут ее истиной. А если история Б покажет их жалкими пигмеями, они сочтут ее ложью. Все очень просто. И тех, кто попробует утверждать, что история Б и есть настоящая истина, всегда будут ненавидеть, тайно убивать, а то и организовывать против них совершенно реальные войны. Людям нет никакого дела до фактов, логики и доказательств. Им не хочется признавать, что они жалкие пигмеи. Лишь яростно отрицая этот печальный факт, они еще остаются в здравом уме». «Но человеческое тело действительно жалкий и бессильный кусок мяса. Или для вас это не очевидно?» «Ты совершенно права», — кивнул мужчина. «Чье-то сильнее, чье-то слабее, но в принципе все наши тела — жалкие и немощные куски мяса. Как бы кто ни старался, его оболочка рано или поздно разрушится и исчезнет. Этот факт отрицать бессмысленно. Но как насчет силы духа?» «О духе я, по возможности, стараюсь не думать». «Почему?» «Не испытываю особой нужды». «Не испытываешь нужды размышлять о собственном духе? Но ведь задумываться о духе, вне зависимости от результата, неотъемлемая часть работы нашего мозга. Разве не так?» «У меня есть любовь», — отрезала Аомаме. И тут же прикусила язык. «Да что с тобой происходит?» — одернула она себя. «Приходишь к человеку, которого хочешь убить, и рассуждаешь с ним о любви?» По его лицу пробежала слабая тень улыбки. Так по озерной глади пробегает намек на волну от слабого дуновения ветерка. Очень естественный намек, мирный и дружелюбный. «Была бы любовь, а остальное не важно», — уточнил он. «Именно так. Говоря о любви, ты имеешь в виду конкретного человека?» «Да», — кивнула Аомаме, — «одного конкретного мужчину». «Что я вижу?» — негромко спросил он. «В жалком и бессильном куске мяса такая неприкрытая и отчаянная любовь?» И, помолчав, добавил: «Тогда, похоже, никакая религия тебе действительно не нужна». «Наверное, не нужна». «И знаешь почему? Сам твой способ жизни становится отдельной религией». «Но вы же сами сказали, что религия — это история, которая своей красотой привлекает людей сильнее, чем истина. Как же насчет секты, которую вы возглавляете?» «А я вовсе не считаю, что веду какую-то религиозную деятельность», — ответил мужчина. «Я просто слушаю некий голос и передаю людям услышанное. Голос этот слышен только мне и больше никому. Сам этот голос совершенно реален, но то, что он мне сообщает, абсолютно истиной не является. Никакими фактами доказать истинность его послания невозможно. Я же просто стараюсь превратить в реальность то благо, о котором он говорит». Аомаме закусила губу, отложила полотенце. «И что же это за благо?» — хотела она спросить, но сдержалась. «Слишком долгий разговор. В ближайшее время есть чем заняться и помимо всей этой болтовни». «Вы не могли бы снова лечь лицом вниз?» — попросила Аомаме. «Напоследок займемся шеей». Мужчина послушно перевернулся на коврике для йоги, и его толстая шея оказалась прямо у нее под руками. «И все-таки у тебя есть то, что называется Magic Touch», — сказал он. «Волшебное касание». «Magic Touch? особая сила в пальцах, способность находить на человеческом теле жизненно важные точки. Чудесный дар, которому не научиться и которым обладают очень немногие. У меня тоже есть свой дар, хотя и в другой сфере деятельности. Каждому из нас даровано какое-то благо, за которое приходится платить свою цену. «Никогда так не считала», — сказала Аомаме. «Я просто училась, тренировалась и обобщала собственные навыки. Вот и все. Никто мне ничего не дарил». «Я вовсе не собираюсь с тобой дискутировать, но лучше запомни на будущее. Боги даруют, и боги отнимают. Даже если ты не понимаешь своего дара, они помнят о нем. Боги ничего не забывают, и то, что ими тебе дано, следует использовать очень бережно». Аомаме посмотрела на свои пальцы, затем положила их на шею мужчины и сосредоточила в их кончиках всю свою волю. «Боги даруют, и боги отнимают».